Глава 20. Основное здание удалось потушить до того, как оно полностью сгорело. Разумеется, с помощью магии. Потом отец. Он знал редкое заклинание, делающее воздух непригодным для дыхания и горения, или, как сказали бы современные ученые, убирающие из него кислород. Сильно пострадало только левое крыло, где находились покои девочек, и немного центральный вход. Кабинет графа и общие помещения остались совершенно целыми. Под утро, когда пришла графская доверенная челядь устранять последствия ночных событий, мы с Ратимиром спустились к берегу Волги прогуляться и поговорить. «У меня встреча с Деевым в центральном офисе», — начал я. «Отменять не буду. Потом я улечу в Москву на день, может, на два». Граф посмотрел на меня, качая головой. «После всего, что случилось, я подумываю о том, чтобы скрыться в сибирском имении и тебя спрятать в первую очередь. Они ведь явно за тобой охотились, а тут так получилось, что под руку подвернулся старый граф. Насчет старого у меня было свое мнение, но спорить я не стал. Меня посчитали слишком малозначительным во всей этой истории. И знаешь, это совсем, совсем нехорошо. Рушатся самые основы нашего мира. Это выходит за рамки интриг между родами и будет иметь последствия». «Отсюда знаешь, какой вывод?» — спросил он. «Какой?» — автоматически ответил я. «Что их не очень волнуют эти самые последствия. Игра идет на высшем уровне, и я ее не понимаю. Поэтому устраниться от нее — это не трусость и не бегство, как ты мог, возможно, подумать. И в мыслях не было», — возразил я. «Тем не менее, так вот, это разумное поведение. Надо сначала понять, что к чему». Я выдержал паузу, посмотрел на реку. Солнечные блики играли на волнах. Где-то вдалеке загудел большой буксир, толкающий груженную щебнем баржу. «Я так надеялся, что у меня оно будет, это самое время», — ответил я. «Нет, граф, раз уж это происходит, бегство ничего не даст. Значит, нужно действовать на опережение, и значит, мне нужно понять, как и почему они зашли именно через князя Деева. Нужно с ним поговорить». «Что ж, возможно, ты и прав», — согласился князь. «Только своих я все равно сегодня отправлю в дальнее имение». «Не говори мне, где оно», — попросил я. «Даже не собирался», — улыбнулся Ратимир. Едва оказавшись в новом здании центрального офиса одной из деевских компаний, я сразу почувствовал что-то не так. Отца рядом не было, он опять занимался какими-то делами с Любомиром, так что приходилось рассчитывать только на себя. Стараясь подмечать все детали, я подошел к ресепшн. Милая девушка-секретарь профессионально улыбнулась мне, кивнула и спросила. «Вы к Алексею Николаевичу?» А вот понятия не имею, как зовут князя Деева среди смердов. С другой стороны, вероятность ошибки не так уж велика. Наверняка меня ждут, и секретарша предупреждена. «Верно», — кивнул я. «Пойдемте со мной, пожалуйста», — сказала секретарша. Она вышла из застойки и, оставив свое место, провела меня в небольшой коридор, за которым находился лифтовый холл. Вроде все было спокойно. Девушка улыбается, в здании тихо, из лифтовой шахты слышится тихий гул движущегося лифта. И тут я понял, что как-то слишком спокойно вокруг, чтобы в начале рабочего дня в центральном офисе никого не было. Я улыбнулся, кивнул секретарше и, не говоря ни слова, пошел обратно к выходу. Девушка не сказала ни слова. Только замерла с дежурной улыбкой на лице, будто механическая кукла. Я почти дошел до конца коридора, когда передо мной возникло нечто вроде призрачной сети с мелкими ячейками. Она медленно двигалась ко мне. А потом из холла показались те, кто эту сеть удерживал. Славята и Живорот, родовые волхвы Юсуповых и Уваровых. Они смотрели себе под ноги, явно стараясь избегать пересекаться взглядом со мной. «Эй!» — окликнул я. «Чего вам надо?» Реакции не последовало, разве что сеть стала двигаться чуть быстрее. Я отступил на пару шагов обратно к лифтовому холлу. Тут дзенькнул сигнал, кабина прибыла на этаж. «Прошу, вам сюда», — невозмутимо сказала девушка. Я оглянулся и посмотрел на нее. Глаза стеклянные, улыбка неестественная. И правда, будто кукла. Околдовали ее, что ли? Я пригляделся. Ну так и есть. Какая-то черная нить вокруг груди. Жаль, отца нет рядом, он бы подсказал. Впрочем, это открытие мало что мне давало. Освобождать секретаршу сейчас не было никакого смысла. Чем она мне поможет? Только паниковать начнет и погибнет зря. «Вам сюда», — повторила она. Я заглянул в кабину. Внутри был сгусток черноты, сквозь который едва пробивался свет диодных ламп. Интересно, они действительно рассчитывали меня вот так заманить? С некоторым удивлением подумал я. После всего, что случилось вчера? «А ну-ка убрали эту гадость!» — приказал я, активировав заклятие послушания. «Немедленно!» Волхвы даже ухом не повели. Приглядевшись, я увидел, что в их ушных каналах стоят наушники, обычные, с шумоподавлением. Видимо, еще и включили что-то особо громкое. Секунду я раздумывал, глядя на приближающуюся сеть. Было в ней что-то крайне неприятное. Туманные нити местами глянцево поблескивали, будто измазанные чем-то клейким. Прикасаться к ним категорически не хотелось. Можно было попытаться навязать свою волю непосредственно в сознание волхвов, минуя слух. У меня даже было представление, как это сделать. Но я решил поступить проще. Сосредоточившись на наушниках, я мысленно потянулся к ним. Нащупал тонкие таблетки аккумуляторов и начал их сдавливать. Через секунду оба волхва с криками вырвали наушники из слуховых каналов, сеть за несколько секунд замерцала и остановилась. И в этот момент в коридоре появились родовые духи, множество, настолько много, что они теснились и толкались друг с другом. Наверное, мне должно было стать как минимум не по себе, но нет. Вместо этого у меня появился какой-то странный кураж. Хотелось показать им всем, где раки зимуют. Призраки обступили меня. Один из них, крупный мужик в кольчуге с булавой в правой руке, выступил вперед. «Заходи в кабину», — пробасил он. «Так будет лучше для всех». «Сфигали», — не очень-то вежливо ответил я. Краем глаза я видел, как волхвы, потирая уши, снова двинулись вперед, удерживая перед собой призрачную сетку, перед которой духи расступались. «Так будет лучше», — повторил дух, после чего замахнулся на меня призрачной булавой. «Вот так, значит, да? На живого? С оружием?» На секунду дух заколебался, и этого времени мне хватило, чтобы активировать заклятие призрачного меча. Но на этом я не остановился. Покопавшись, достал из памяти заклятие, усиливающее воинские навыки, применил его. Потом ступил навстречу призраку. От булавы удалось увернуться, а вот родовому духу от меча нет. Я располовинил его призрачное туловище, потом отсек голову, которая еще несколько секунд тоскливо моргала глазами, валяясь на мраморном полу холла. После этого остальные духи, как по команде, рванули ко мне. И я снова заработал призрачным мечом. Тот даром, что был бесплотным, но по ощущениям весил прилично и требовал силы, так что пришлось использовать еще и заклятие усиления. Сложно сказать, сколько это продолжалось. Время будто остановилось, слившись в сплошной каскад блоков, выпадов, атак, парирования, финтов. Около дюжины призраков мне удалось поразить. Остальные исчезли тогда, когда призрачная сеть подобралась ко мне вплотную, едва не коснувшись плеча. Я отпрыгнул в сторону. Потом снова скомандовал, обращаясь к волхвам. «Остановитесь немедленно!» Те замерли. Потом Славята начал пытаться шагнуть назад, видимо, в надежде скрыться, но я это, разумеется, пресек. «Не двигаться! Не шевелиться!» В эту секунду в холле перед распахнутым лифтом, где по-прежнему чернела какая-то гадость, возник отец. «Не прикасайся к этой пакости!» — воскликнул он, указывая на сеть. «И не собирался?» — ответил я, пожав плечами. «Ты что так долго? На меня тут куча чужих духов напала!» «Понял уже!» — вздохнул старый князь. «Почуял. Ты как отбился?» Я продемонстрировал призрачный меч. «Этим?» Похоже, отец был удивлен и озадачен. «Ну да», — кивнул я. «Разве он не для этого предназначен?» «Как это выглядело технически?» — спросил дух. «Ну, примерно так же, как это выглядело бы с обычным человеком», — я пожал плечами. «Рубишь, он разрубается, вот и все». «Так, похоже, ясно. Это вообще-то многое объясняет, но...» Он не успел договорить мысль. В этот момент еще один лифт дзенькнул и распахнул двери. В кабине стоял князь Деев собственной персоной. Увидев меня и замерших в проходе родовых волхвов, он протянулся было к панели управления, видимо, рассчитывая улизнуть, но не тут-то было. «Замереть!» — приказал я. «Надо бы с ним переговорить!» Отец одобрительно кивнул. «Само собой!» — ответил я. После этого я повернулся к волхвам и скомандовал. «Лечь на пол и полчаса радоваться!» Те послушно легли. Я вошел в лифтовую кабину, отец последовал за мной. «Ну что, князь, поговорим?» — улыбнулся я, отпуская заклятие послушания. Бажен медленно опустил руку. «Здесь?» — запнувшись, спросил он. «Нет, конечно», — ответил я. «Давайте ваш кабинет». Как и положено управителям высшего ранга, кабинет князя был обставлен по высшему разряду. Эксклюзивная мебель в стиле модерн, скульптуры, картины и отличный вид на город и реку, открывающийся из огромного панорамного окна. Чтобы попасть сюда, пришлось активировать персональный ключ на панели управления лифтом. Князь любезно согласился сделать это сам, так что к заклятиям прибегать не пришлось. Мы вышли из лифта, двери закрылись. Князь встал возле своего рабочего стола, напряженно глядя на меня. «Скажите, сколько у нас есть времени?» — спросил я. «Только честно, иначе вы можете пострадать». На секунду Бажен прикрыл глаза, потом ответил совершенно искренне, я это почувствовал. «Минут 15». «Ваша служба безопасности?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, что бы вы там себе ни думали, но я не того полета птица. В вашем случае все происходит на высшем уровне». Отец многозначительно посмотрел на меня, я едва заметно кивнул в ответ. «Что это за пакость в другой кабинке?» — спросил я. «Понятия не имею», — князь пожал плечами. «Этим занимались Уваровы, ну и гвардия, как вы, должно быть, уже поняли». «Почему вы решили отплатить мне таким образом?» — вздохнув, спросил я. «Между прочим, я ведь искренне помочь пытался. Знаете, у меня сколько времени ушло, прежде чем я понял, как именно вас выдавили из технологического бизнеса». Бажен посмотрел на меня с тоской в глазах. «Вы так и не понимаете, да?» — спросил он. «Конечно, я был бы благодарен вам за все это. Даже сейчас, с учетом всех обстоятельств, эта информация имеет значение. Если бы ко мне не пришли за пару дней до вечеринки и не указали, что делать?» Я удивленно поднял бровь. «И кто же мог указать князю Дееву, что ему делать на собственном юбилее?» — риторически спросил я. Я посмотрел на отца. «Гвардия, надо узнать, кто именно был организатором», — сказал он. «Кто именно приходил, Бажен?» — спросил я. «Это важно». «Думаю, ты уже понял, кто». «И все-таки», — продолжал настаивать я. «Плещеев, собственной персоной, глава имперской гвардии», — сказал отец. «Вот ж не думал, что он сам сунется, руки марать». «Что он говорил?» — продолжал я. «Много чего. Больше про вас, понятное дело». «Подробнее, пожалуйста», — сказал я, вздохнув. «Князь, я лично против вас ничего не имею, и мне хотелось бы расстаться по-хорошему». «По-хорошему?» — повторил князь с какой-то растерянностью в голосе. «Да не выйдет совсем по-хорошему. Операция сорвалась, меня теперь так просто не отпустят». «Ну так почему бы вам не поменять сторону?» — предложил я. «Теперь у вас есть представление о моих возможностях, не так ли?» Князь почесал подбородок. «Скажите, князь, а есть ли у вас возможность сделать так, чтобы на мне остались следы заклинания послушания и заклятия забвения, чтобы убрать из памяти наш разговор? Я не то чтобы хорошо разбираюсь в деле волхования, но, говорят, то, что наложено великим волхвом, никто иной вскрыть не сможет. Так ли это?» «Я сделаю, как вы говорите», — кивнул я. «Но память заберу на время, пока от вас не отстанут. Договорились?» «Пожалуй, договорились», — кивнул князь. Он кивнул, потом посмотрел на город за окном, снова почесал подбородок. «За расправой над вашим родом стоит владетель», — сказал он. «Собственной персоной». «Мы догадывались», — кивнул я. «Дело в пророчестве, верно?» «И да, и нет. Все несколько сложнее», — продолжал князь. «Дело в том, что пророчество привязано к некоему устремлению владетеля, о котором было известно только высшим волхвам, имевшим дело с прорицателем, и самому владетелю. По какому-то странному стечению обстоятельств все эти волхвы перешли в Навь в течение всего лишь нескольких лет. Да и сам слух о некой тайной оговорке в пророчестве весьма опасен. Я вот, например, ни с кем не делился тем, что мне известно о его существовании». «Откуда сами узнали?» — поинтересовался я. Князь прервался, снова долго чесал подбородок, размышляя. «Вы же понимаете, что это информация — гибель для меня. Впрочем, и все, и без того зашло слишком далеко». Я лично слышал часть пророчества. Мне удалось тайно проникнуть в покой императорских волхвов. Я искал способ для своих детей оказаться в фаворе следующего поколения владетелей, если понимаете, о чем я». «Изменник», — со смесью удивления и презрения произнес отец. «Да как же таких земля-матушка носит, а?» «Никогда бы на такое не пошел, если бы не наговор имперского волхва, который боялся потерять свое место из-за неудачной практики в магии с наследником», — князь вздохнул. «Я не горжусь этим, но иногда у нас просто нет выбора». «Выбор всегда есть», — возразил отец. Однако я промолчал, продолжая внимать откровениям князя. «Как на меня вышли?» — спросил я. Бажен посмотрел на меня, ухмыльнувшись. «Вы же понимаете, какие силы тут задействованы, да? Это был вопрос времени, очень небольшого времени. Насколько мне известно от моих источников внутри гвардии, первые звоночки прозвучали тогда, когда какой-то простолюдин настучал по лицу представителю одной известной фамилии. Пускай и не наследнику, но все равно личности известной и высокопоставленной, с видами на блестящую карьеру. Потом исчезли родовые документы в поместье Куракиных на Рублевке, и вот уже после этого маховик раскрутился по полной. Гвардия быстро обнаружила, что одно из тайных убежищ Куракиных расконсервировано. Потом кто-то мозговитый исследователь сопоставил факты, определил вашу личность, то, как вам удавалось скрываться все эти годы. Даже жену вашу бывшую нашли, чтобы организовать капкан высшей категории. Как я вижу, они просчитались только в одном. Не ожидали, что после десятилетий забвения среди черни ваши способности великого волхва разовьются так быстро. Даже самые осторожные волхвы говорили, что это случится не раньше, чем через пару лет. Вам ведь знаний не хватало, не говоря об опыте, — он вздохнул. И еще они будто бы рассчитывали на что-то, из-за чего родовая магия Куракиных должна была исчезнуть, ну или как минимум ослабнуть на время. Это бы повлияло и на великого волхва. Не представляю, как именно они рассчитывали это провернуть. И понятно, что этот расчет не оправдался. «Они не знали про Любомира», — подумал я. «Не поняли и не поверили». «Что ж, благодарю за откровенный разговор», — сказал я, автоматически взглянув на часы, висевшие на одной из стен. «С момента начала нашего разговора прошло 10 минут». «Они решили действовать, когда младший Салтыков Калаяр рассказал о вроде бы состоявшейся дуэли. Он что-то упоминал про присутствие Чернобога, что очень встревожило имперских волхвов. Так что атакуйте как можно скорее», — посоветовал князь. «Не ждите, пока у них нет полной информации о вас, и вы выполните свое обещание?» — с надеждой спросил князь. «Безусловно», — кивнул я, после чего активировал заклятие послушания и забвения.